помощником начальника штаба 45-й дивизии, она направлена на должность помощника начальника отдела управления военно-учебных заведений РКК. Однако они так и не приступили к исполнению этих обязанностей. Супругов Сахновских перевели в распоряжение разведупроштаба РКК и оттуда командировали в Китай в качестве военных советников. Они входили в Гуанчжоушскую группу, преподавали в военной школе Вампу. Мирра была еще и начальником штаба Южно-Китайской группы советников, где занималась и вопросами разведки. Вот как вспоминала о ней участница тех событий Вишнякова. «Мужская профессия, привычка носить мужскую одежду наложили на нее неизгладимый отпечаток. Она говорила низким голосом, много курила, ходила большими шагами, женское платье сидело на ней кое-как, и было видно, что она досадует на то, что вынуждена его носить». По возвращении в Москву она снова вернулась к привычным ей гимнастерке, галифе и сапогам, которые, следует признаться, шли гораздо больше к ее высокой сухощавой фигуре. Стриглась она под скобку, у нее были пышные вьющиеся волосы золотистого оттенка. При редкой ее улыбке было видно, что многих зубов у нее не достает. На мой вопрос она как-то рассказала, что в гражданскую войну у нее часто болели зубы, а лечить было некогда, так она их попросту выдергивала. Все, кто знал ее по фронту, рассказывали, что она была в ту пору замечательно хороша собой, но с величайшим презрением относилась ко всему, что красило ее как женщину. Тогда это не было редкостью. Товарищи добродушно подтрунивали над Сахновской, когда она накануне декретного отпуска во всей характерной особенности своего положения читала лекции в Академии Вампу, что, может быть, действительно выглядело необычно, но слушатели видели в этом только лишние доказательства женского равноправия в Советском Союзе. Сахновская была очень нежной матерью двух детей. Только ей некогда было выказывать им всю свою любовь. 8 июня 1926 года Сахновские вернулись из Китая и поступили в распоряжение 4-го управления штаба РКК. Однако Сахновского уже в октябре направили на стажировку войска начальником штаба 43-й стрелковой дивизии, как это и положено было выпускнику академии. В ноябре 1927, январе 1928 года он вновь в распоряжении разведупра, а затем был уволен в долгосрочный отпуск за невозможностью соответствующего использования. Сначала работал в Москве, затем был начальником инспекции при начальнике строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в городе Свободном. Мария Филипповна проходила службу в должностях начальника сектора 2-го агентурного отдела, помощника начальника 4-го внешних сношений отдела в распоряжении 4-го управления штаба РКК. В декабре 1927 года личный состав разведупра, как и других центральных управлений, проверяла совершенно секретная комиссия во главе с Берзиным. В составе комиссии были представители командного управления и особого отдела ОГПУ. Сахновскую комиссия постановила заменить, отметив, что она исключена из ВКПБ в 1927 году и что она ярая троцкистка –